Послесловие автора. Тем, кто меня уже знает, привет еще раз. А остальным приятно познакомиться. Меня зовут Микаги Эйдзи. Мы решили отказаться от иллюстраций для этой новеллы, как и в случае с моей дебютной работой. Простите, это особый подход. На самом деле я скромный человек, от природы предпочитающий держаться в тени. Как и предполагает мое имя. Фамилия Микаги содержит иероглиф «тень». Мне даже пришлось отвести взгляд, когда я увидел человека, читающего в поезде мою дебютную работу после ее издания. Позвольте представить в двух словах эту книгу. В плане стиля история весьма похожа на мою дебютную новеллу. Конечно, многое отличается, но, думаю, вы заметили, что писал один и тот же автор. Главное отличие, возможно, в том, что общая структура продумана лучше. Протагонисты довольно неуклюжи, но такими они оказались, когда я представил их поведение при подобном раскладе. К тому же я был бы рад, если бы вы не отмахнулись от них, как от простых вымышленных персонажей во время чтения. Но это просто писательский эгоизм. Я не знаю, к какому жанру относится эта история. Мне не нравится ограничивать себя во время написания подобными вещами, что, конечно, порождает определенный риск. Кстати, для сохранения правильного баланса нужно определить, что важно, а что нет. Эта новелла заглавлена «Камису Рейна здесь», а сиквел под названием «Камису Рейна рассеивается здесь» выйдет в следующем месяце. Однако книги в принципе не зависят друг от друга, так что я не считаю их первой и второй частью. Эту новеллу можно читать саму по себе, но в сиквеле есть важные открытия. Почитайте, если вам интересно. Наконец, я хотел бы поблагодарить тех, кто меня поддерживал. Большое спасибо моему нынешнему и прошлому редактору, моему постороннему другу в редакторском отделе, дизайнеру, корректорам и всем остальным, кто помог этой новелле появиться на свет. Я также хотел бы поблагодарить весь редакторский отдел за то, что мне дали шанс выпустить еще одну книгу. И, наконец, хоть и не в последнюю очередь, спасибо моим читателям. Буду польщен снова увидеться с вами в следующем месяце в «Камису Рейна рассеивается здесь». Эйдзи Микаги. Читал «Адреналин».